Глава третья. «Был бог божский, теперь бродяга босоножский. Тьфу!» — Хайк уж не рифмуется. Мы тащились по Мэдисон-авеню, и в голове у меня кружились одни и те же вопросы. Почему Зевс не дал мне зимнее пальто? Почему Перси Джексон живет так далеко от центра города? Почему пешеходы постоянно на меня таращатся? Может, это мое божественное сияние возвращается? Может быть, нью-йоркцы поражены моей очевидной силой и божественной красотой? Ответ на последние вопросы дала Мэг. От тебя воняет. И выглядишь ты так, будто тебя отмутузили. Так оно и есть. Меня отмутузили. А еще я попал в рабство к ребенку. Это не рабство. Она откусила краешек ногтя большого пальца, пожевала и сплюнула. Скорее, взаимное сотрудничество. Взаимное в том смысле, что ты отдаешь распоряжение, а мне приходится сотрудничать. Угу. Мэг остановилась перед витриной. Видишь, какой ты грязнуля. Из витрины на меня уставилось мое собственное отражение. Нет, не мое. Не может быть. На меня смотрело то же лицо, что было в удостоверении Лестера Пападополоса. На вид лет 16. Волосы средней длины, темные и курчавые. Я сам пробивал этот стиль во времена древних Афин, а потом снова в 1970-е. Глаза голубые. Лицо довольно приятное, хотя и глуповатое. Но его портил распухший цвета баклажана нос с жуткими усиками, израстёкшейся над верхней губой и застывшей полоской крови. Что еще хуже, на щеках высыпала какая-то сыпь, подозрительно похожая на... Сердце подпрыгнуло к горлу. «О, ужас!» — воскликнул я. «Это угри? У бессмертных богов не бывает угрей». Это одно из наших неотъемлемых прав. Однако же, наклонившись ближе, я обнаружил, что моя кожа представляет собой рубцеватый пейзаж с прыщами и пустулами. Сжав кулаки, я вознес свою скорбь жестокому небу. «Чем, Зевс, я заслужил такое? Что сотворил?» Мэг потянула меня за рукав. «Идем, пока тебя не арестовали!» «Какая разница?» Меня превратили в подростка, да еще и с проблемной кожей. Бьюсь об заклад, у меня нет даже...» Холодея от страха, я подтянул рубашку. Живот покрывал разноцветный узор из синяков, полученных при падении в мусорный бак и от пинков Кейда и Майки. Но это еще не все. У меня появились жировые складки. О, нет. «Нет, нет, нет!» Я отшатнулся от витрины, надеясь, что жирок не последует за мной и останется там. «Где мои кубики? У меня всегда были кубики! У меня никогда и ничего с боков не свисало! Никогда за 4000 лет!» Мэг снова фыркнула. «Да хватит тебе, Плакса! Все в порядке!» «Я толстый!» «Ты обычный! У обычных людей никаких кубиков нет!» «Идем!» Я хотел возразить, мол, никакой я не обычный и не люди, но промолчал с отчаянием, осознав, что определение подходит мне идеально. По другую сторону витрины возникла мрачная физиономия охранника, и я отдался во власть Мэг, позволив ей увлечь меня за собой по улице. Беззаботно пританцовывая, она время от времени останавливалась поднять с тротуара монетку или покружиться под уличным фонарем. Ни холод, ни поджидавшие нас опасности, ни свалившееся на меня несчастье в виде угрей ее, похоже, нисколько не трогали. «Как ты можешь оставаться такой спокойной?» — не выдержал я. «Ты, полубогиня, идешь с богом в лагерь, тебя ждет встреча с тебе подобными, и тебя это совсем не удивляет?» Девчонка сложила бумажный самолетик из моей двадцатки. «Вообще-то я много странного да чудного видела». Меня так и подмывало спросить, что же может быть чуднее сегодняшнего утра. Но потом я решил не рисковать. А вдруг откровение кажется слишком шокирующим? «Откуда ты?» Я же говорила, из переулка. Нет, не то. Кто твои родители? Семья, друзья? По ее лицу прошла легкая рябь, как будто мой вопрос поставил ее в затруднительное положение. Она снова принялась вертеть самолетик. Неважно. Люди для меня — открытая книга, и я уже понял, что моя спутница что-то скрывает. Впрочем, у полубогов это обычное дело. Для детей, благословенных бессмертным родителям, они как-то странно чувствительны в том, что касается их происхождения и родословной. И ты никогда не слышала о лагере полукровок или о лагере Юпитера? Не. Мэг потрогала нос самолетика кончиком пальца. Далеко еще до дома Перри? Перси. Точно не знаю. Несколько кварталов, наверное. Мэг мой ответ, похоже, устроил. Она поскакала дальше, бросая и поднимая самолетик, и чуть ли не кувырком прокатилась через перекресток на восточной 72-й улице. Я даже забеспокоился, как бы водители, сбитые с толку, светофорным нарядом не переехали ее случайно. К счастью, в Нью-Йорке те, кто за рулем, уже привыкли объезжать рассеянных пешеходов. Я решил, что Мэг должно быть одичалый полубог. Встречаются они редко, но диковинкой их не назовешь. Не имея соцподдержки, не обнаруженная другими полубогами и не пройдя должной подготовки, девочка все же ухитрилась выжить. Но, конечно, удача не вечна. К 13 годам, когда у героев начинает проявляться истинная сила, многие погибают от охотящихся на них монстров. Так что Мэг осталось немного. И попасть в лагерь полукровок ей нужно так же, как и мне. Девчонке повезло, что мы встретились. Знаю, последнее заявление выглядит лишним. Каждый, кто встретил меня, уже может считать себя счастливчиком. Но вы понимаете, что я имею в виду в данном случае. Будь я собой всезнающим и всемогущим, я бы разузнал о ней все. Я бы заглянул в ее душу, выяснил, что нужно, о ее божественном родителе, ее способностях и силе, молитвах и секретах. Но сейчас я был все равно, что слеп. И о том, что Мэг — полубогиня, я мог судить только лишь потому, как уверенно востребовала она мои услуги. В конце концов, ее права подтвердил ударом грома сам Зевс. Обязательство свалилось на меня, словно саван из туго сплетенных банановых шкурок. Кем бы ни была Мэг Маккафри, как бы ни отыскала меня, наши судьбы отныне переплелись. И это смущало меня не меньше, чем угри. Мы свернули на восток, на 82-ю улицу. Ближе ко 2-й авеню потянулись знакомые кварталы, выстроившиеся рядами жилые здания, хозяйственные и универсальные магазины, индийские ресторанчики. Я знал, что Перси Джексон живет где-то здесь, но, разъезжая по небу в солнечной колеснице, привык ориентироваться по Гуглу. Навыка местонахождения на уличном уровне я так и не приобрел. К тому же в обличье смертного и моя безукоризненная память перестала быть таковою. Мысли мои одолевали страхи и потребности, свойственные людям. Мне хотелось есть, мне нужно было сходить в туалет, все мое тело болело, одежда воняла, и в голову как будто натолкали мокрой ваты. Сказать по правде? Не понимаю, как вы, смертные, вообще все это терпите? Мы миновали еще несколько кварталов, когда пошел дождь со снегом. Мэг попыталась ловить осадки языком. Я же счел совершенно неэффективным такой способ напиться, да еще и грязной водой. Поеживаясь от холода, я сосредоточился на мыслях куда более приятных. Богамы, девять муз в идеальной гармонии, страшные наказания, которым я подвергну Кейда и Майки, когда снова стану богом. Кто же все-таки их босс? И как он узнал, в каком именно месте я упаду на землю? Никакой смертный предвидеть это не мог. Мало того, чем больше я размышлял на сей счет, тем больше укреплялся в мысли, что даже и Бог предсказать будущее с такой точностью не способен. Кроме меня, разумеется. Как-никак, я ведь был богом пророчества, владыкой дельфийского оракула, дистрибьютором уже на протяжении тысячелетий, высококачественных нарезок будущего. Конечно, врагов у меня хватало всегда. Вознесенные, как я, на вершину, вселяющий трепет и вызывающие благоговейное почтение неизменно привлекает отовсюду завистников. Но на ум приходил сейчас только один противник, который мог бы предсказать будущее. И если он задался целью найти меня в моем нынешнем незавидном положении... Нет, об этом лучше было не думать. Мне и без того хватало причин для беспокойства. Что толку пугать себя до смерти всякими предположениями и домыслами? Мы уже обыскивали переулки, проверяя имена на почтовых ящиках и панелях интеркомов. В верхнем Иссайде оказалось так много Джексонов, что в какой-то момент это стало меня раздражать. После нескольких неудачных попыток мы свернули за угол. И там, под индийской сиренью, обнаружили старенький голубой Приус. Вмятины на капоте однозначно указывали на то, что их оставили копыта Пегаса. Почему я был так уверен? Да потому что знаю следы копыт. К тому же обычные лошади не носятся галопом по Тойотам, а вот пегасы проделывают это частенько. «Ага, приближаемся», — сказал я Мэг. Еще через полквартала мой взгляд наткнулся на знакомое здание — кирпичную пятиэтажку с провисшими в окнах ржавыми кондиционерами. «Вуаля!» У ступенек Мэг вдруг остановилась, как будто наткнувшись на невидимое препятствие, и посмотрела в сторону второй авеню. В ее темных глазах разыгралась буря. «Что случилось?» — спросил я. «Показалось, что снова их увидела». «Их?» Я проследил за ее взглядом, но не обнаружил ничего необычного. «Тех дуболомов из переулка?» «Нет. Пару...» Она пошевелила пальцами. «Сияющие кляксы. Заметила еще на парк-авеню». Мой пульс перескочил с анданте на бодренькое аллегретто. «Сияющие кляксы? Почему мне не сказала?» Она постучала подушкам очков. «Я же говорила, что много чего странного вижу. Обычно меня такие штуки не беспокоят, но...» «Но если они следуют за нами, то дело плохо». Я еще раз внимательно оглядел улицу. Ничего особенного. Но в том, что Мэг заметила сияющие кляксы, сомнений не было. Обычно так выглядят духи. Мой отец Зевс однажды обратился в луч света, чтобы добиться расположения смертной женщины. Почему смертные женщины находят это привлекательным? Спросите кого-нибудь другого. Надо войти. Перси Джексон нам поможет. Мэг, однако, медлила. Сражаясь с грабителями в переулке, она не выказала страха, но здесь, похоже, никак не решалась нажать кнопку звонка. Возможно, ей уже случалось встречаться с полубогами. И, возможно, эти встречи прошли не слишком хорошо. «Послушай, я понимаю, что полубоги бывают разные. Я мог бы рассказать тебе кое-что о тех, кого мне пришлось убить или превратить в травы». «В травы?» Но Перси Джексон никогда не подводил. «Бояться нечего. К тому же я ему нравлюсь, потому что научил всему, что он знает». Она нахмурилась. «Правда?» Ее невинность показалась мне даже очаровательной. Не знать вещей столь банальных, как это трогательно. «Конечно. А теперь давай поднимемся». Я позвонил и через несколько мгновений услышал искаженный до неузнаваемости женский голос. «Да?» «Привет! Это Аполлон!» Ничего, только потрескивание. «Бог Аполлон!» — добавил я, решив, что уточнение не помешает. «Перси дома?» Снова потрескивание, приглушенные голоса. В двери загудело. Я толкнул ее, но в самый последний миг, перед тем, как переступить порог, краем глаза уловил какое-то быстрое движение и оглянулся. На улице никого. Отражение? Или снежинка мелькнула? А может, и сияющая клякса? В кожу на голове словно вонзились тысячи иголочек. Сигнал тревоги. «Что?» — спросила Мэг. «Может, и ничего», — нарочито бодро ответил я. Не хотелось бы, чтобы Мэг сбежала, когда мы оказались уже почти в безопасности. Теперь нас связывали обязательства. Прикажи она, и мне пришлось бы следовать за ней, А о том, чтобы жить у нее в грязном переулке, я и думать не хотел. Идем. Не будем заставлять хозяев ждать. После всего, что я сделал для Перси Джексона, хотелось бы увидеть, что моему появлению здесь рады. Встреча со слезами, жертвенные подношения, маленький праздник в мою честь. Все было бы кстати. Вместо этого открывший дверь квартиры молодой человек коротко спросил. «Чего надо?» Как бывало всегда, меня вновь поразило его сходство с отцом, Посейдоном. Те же глаза цвета морской волны, те же взлохмаченные темные волосы, тоже симпатичное лицо, черты которого легко отображали смену настроения, с веселости на гнев. Однако привычному одеянию своего отца, пляжным шортам и гавайским рубашкам, Перси предпочитал рваные джинсы и синюю толстовку с вышитыми на груди словами «AHS Swim Team». Мэг попятилась, отступила в коридор и спряталась за моей спиной. Я попытался улыбнуться. «Перси Джексон!» «Мои тебе благословения! Мне нужна помощь!» Взгляд Перси метнулся от меня к Мэг. «Кто твоя подруга?» «Мэг Маккафри, полубогиня, которую нужно отвезти в лагерь полукровок. Она спасла меня от уличных разбойников». «Спасла?» Перси осмотрел мое пострадавшее лицо. «То есть вот это не маскировка?» «Чувак, да что с тобой случилось?» Я уже упомянул уличных разбойников. «Но ты же бог!» «Как сказать?» «Был богом!» Перси недоуменно моргнул. «Был?» «А еще я почти уверен, что за нами следили зловредные духи. Если бы я не знал, как обожает меня Перси Джексон, наверняка бы подумал, что ему так и хочется дать мне в уже разбитый нос». «Ладно», — вздохнул он. «Чего уж там. Входите».